было пустой формальностью, поскольку швейцар не знал ни одного языка, кроме итальянского, а точнее говоря, родного тарантского наречия, которого не понимали даже исконные итальянцы с северных областей полуострова. И двумя ударами золоченой палочки, каковую он сжимал в руке, вызвал лакея, тоже облаченного в красную ливрею, украшенную гербом и девизом, но гладко выбритого. Лакей провел матушку и сына через вестибюль, выложенный полированными плитами чешского сливенецкого мрамора, с фонтаном в форме чаши, где тихо плавали, скучая, несколько золотых рыбок, в приемную залу, которую хозяин дома на свой милый, несколько высокопарный манер называл райской залой, и которая архитектору, проводившему реставрацию дворца, в свое время стоила многих бессонных ночей, потому что по приказу хозяина пришлось расширить ее, присоединив несколько прилегающих помещений, без достаточной уверенности, устоит ли здание, лишенное нескольких перегородок, не рухнет ли оно. Но все обошлось. Дворец рухнул много позже, во время пражского землетрясения. А до тех пор райская зала оправдывала свое претенциозное название, ибо была отделана с непомерной пышностью и выглядела великолепно. Стены ее от пола до потолка были обтянуты красным бархатом, подчеркивавшим снежный блеск хрусталя, серебра и слоновой кости на столах и на стенах, в огромном подобном алтарю шкафу. Потолок ее был расписан аллегорическими изображениями весны, лета, осени и зимы. Все это показалось пани Афре и Петру прекрасным и поразительным. Куда менее прекрасно они почувствовали себя, когда вступили в райскую залу и очутились перед хозяином дома, который сидел в кресле на небольшом возвышении, устроенном в углу залы, где уже прогуливалось не менее дюжины перепуганных мальчиков, тщательно вымытых и причесанных, затянутых в тесные парадные костюмчики, и когда пришлось принять участие в этом странном и непонятном осмотре, которому дети были подвергнуты в обществе маменек, чешских дворянок, чьи надежды и чаяния, подобные тем, что заполонили головушку пани Афры, родились все от того же предложения Гамбарини. Прогуливаясь по зале, маменьки то и дело подскакивали, задорно поднимая свои шитые-перешитые юбки, и обмахивались веерами, чтобы не оставалось сомнения в том, как тонко они воспитаны и с какой непринужденностью умеют держать себя в избранных кругах. Словом, маменьки вели себя изысканно, при этом незаметно и злобно цадя сквозь зубы сыновьям, чтоб те не корчили дурацких рож, не горбились, не топали, как ослы и так далее. «Пройдитесь, пожалуйста», — предложил пани Афре, одетый в черное немец-мажордом, который стоял, угодливо наклонясь, за графским креслом в ожидании распоряжений. «Ходите, как вы ходите дома. Ходите и ни на что не обращайте внимания». Уязвленная тем, что граф Гамбарини даже не полюбопытствовал узнать ее высокородное имя и сам не только не представился ей, но и не потрудился ее приветствовать. «Уж эти мне манеры!» — отметила пани Афра. «Заморские аристократы здесь чуть ли не лопаются от спеси!» Она с обидой и злостью в сердце крепко схватила Петра за руку, чего он, однако, не стерпел и вырвался, и присоединилась к веренице прогуливающихся дам. Так же, как они с удовольствием приподняла юбку и, расплываясь в улыбках, принялась вертеться, изгибая стан и отмахиваться веером. И так же, как они, бросала оценивающий взгляд